Глава 37. Восемь вечера, несмотря на то, что Сарасун дотянул легкий ветерок, было больше 20 градусов, Винстон приехал к ресторану на площади Лила Торг в Мальме на четверть часа раньше. Но Анна Тюхи уже стояла и ждала его. В мягком вечернем свете она оказалась еще красивее, чем в прошлый раз. При виде Винстона ее загорелое лицо просияло. «Привет, Петер», — сказала она и мягко обняла его. Винстон осторожно понюхал ее волосы. За час езды на такси он успел успокоиться и теперь предвкушал чудесный вечер в приятном обществе. Кроме того, город Мальмё показал себя с лучшей стороны. До этого Винстон бывал там только по работе, к тому же серой зимой, но теперь смотрел на мощенные улочки и красивые дома совершенно другими глазами. Взяв Винстона под руку, Анна повела его в уютный дворик ресторана, в котором стояли столики. Разноцветные фонарики и парус, натянутый как шатер над головой, наводили на мысли о Средиземном море. Диджей включил медленный джаз на виниловой пластинке. В каменной печи поспевали маленькие пиццы с икрой уклейки, трюфелями и руколой. Анна и Винстон уселись за столик в стороне от других и заказали напитки. Она негрони, Винстон эспрессо-мартини. «Знаешь, Петер, — начала Анна, — Кристина мне немного рассказывала о тебе». Винстон поставил свой бокал. «И что же она сказала?» «Что ты холост, полицейский, живешь в Стокгольме». «И трудоголик», — прервал Винстон. «Да, это слово тоже прозвучало», — кивнула Анна. «Плюс несколько от нее. Педан, человек привычки, зануда». Винстон вздохнул. «А хорошего она ничего не сказала?» «Конечно, сказала», — рассмеялась Анна. «Что ты заботливый и преданный. И еще пару вещей, которые я не буду повторять». Она игриво покрутила в руках бокал. Винстон почувствовал, что щеки у него покраснели. Анна указала на его запонку и прочла монограмму. «ПМВ». «А что значит М?» «Манфред». Винстон смущенно втянул рукав рубашки. «В честь Манфреда фон Рихтгоффена». Эта идея принадлежала моему деду, он был пилотом и восхищался Красным Бароном. Анна хихикнула, приложив ладошку к губам. «Какая красивая история». «А меня на самом деле зовут Анна-Мария Шарлотта. В детстве меня называли Марией Шарлоттой, но потом я отказалась от этого. Кто захочет иметь двойное имя в старших классах школы?» Винстон чуть было не спросил, не связана ли была смена имени с разводом родителей, но побоялся, что его осведомленность испортит романтический настрой. Вместо этого они поболтали о Эрсносе и проекте Кристины по возрождению огорода. Через некоторое время Винстон почувствовал, как нога Анны коснулась под столом его. От этого соприкосновения сердце у него забилось чаще. В десятый раз за этот вечер ему пришлось напомнить себе, что Анна фигурирует в следствии, и он не должен вести себя, как влюбленный школьник. Им принесли закуски, а к ним бутылочку изысканного красного вина, выбранного Анной. Судя по всему, в винах она тоже разбиралась. Винстон вспомнил, что Линдеман рассказывал о ее отце, Мелькере Фальтине. «Насколько я понял, твой папа торговал антиквариатом?» – осторожно произнес он. «Да». Ему показалось, или же Анна замерла. Пригубив вина, Винстон решил продолжить. «Он был знаком с Тедди?» Соприкосновение под столом исчезло. «Да, так и есть. Папа и Тедди когда-то имели общие дела. Вы с Тедди. Но это было очень давно». Она горестно поджала губы. «В 92-м отец потерял практически все, они с мамой развелись, я переехала с ней сюда, в Мальмё, а он стал пить. Несколько лет спустя спился совсем, к тому времени мы уже почти не общались». Винстон попытался изобразить сочувственную улыбку. Очевидно, сейчас следовало сменить тему, однако у него не оставалось вариантов, кроме как продолжить. «Все же он полицейский». «А Тедди, ты помнишь его в те времена?» Анна повертела в руках салфетку, глядя вдаль. «Он и Мац Линдеман, два старикашки, которых я помню с детства», — сказала она. «Они часто сидели у нас дома, играли в покер и выпивали с папой. Впрочем, какие же они старикашки. Они были такими, как мы сейчас, или даже моложе, но мне они тогда казались безумно старыми». Поколебавшись секунду, Винстон достал из внутреннего кармана потускневшую фотографию и положил на стол. Выражение лица Анны посуровило. «Ты взял с собой это фото, чтобы расспросить меня про папу и Тедди?» — сухо поинтересовалась она. «А я-то думала, что иду на свидание, а не на допрос». «Прошу прощения», — как можно мягче произнес Винстон. «Но мы расследуем убийство, и любая информация может нам в этом помочь. Даже та, которая кажется незначительной. Возможно, ты располагаешь важным кусочком пазла, сама о том не подозревая». Анна бросила на него серьезный взгляд, потом кивнула. «Окей», — сказала она. «Пять минут. Если после этого ты окажешься не в состоянии перейти к другой теме, то свидание закончится». «Договорились», — с облегчением согласился Винстон. Он собрался с мыслями. «Давай оставим твоего отца. Тебе известно, из-за чего поссорились Тедди с Линдеманом?» Она отпила глоток вина. «Отнесись к этому с известным скепсисом», — сказала она. «Но я слышала, что они влюбились в одну и ту же женщину. Их поссорила ревность». Винстон подлил вина в бокал. «Стало быть, не конфликт из-за денег или других дел?» «Это тоже, но в той версии, которую слышала я, речь шла о женщине». Винстон ощутил острое желание достать свою записную книжку, но, во-первых, она к большой его досаде пропала, во-вторых, это точно окончательно разрушило бы доверительную атмосферу. Придется ему и на этот раз полагаться на свою память. Отпив еще глоток вина, Анна подалась вперед и посмотрела на снимок поближе. «Должно быть снято в аукционном доме в Истаде», — заметила она с оттенком грусти. «Смотри, какие они молоденькие». Она постучала указательным пальцем по снимку. «Фабы почти вообще невозможно узнать». Винстон вздрогнул, и Анна заметила его удивление. «Фабы Андерле», — пояснила она. «Этот молоденький парень на заднем плане, который несет картину. Он начал свою карьеру в аукционном доме Истада. Мне даже кажется, что его туда устроил папа». Винстон подавил себе желание что-то сказать. Ему хотелось, чтобы Анна говорила свободно. «Фабе был папиным протеже», — продолжила она. «Там я с ним когда-то и познакомилась». Винстон повернул к себе фотографию. Молоденьком, тоненьком пареньке на заднем плане невозможно было узнать эпатажного эксперта по антиквариату. «Без этих больших очков он выглядит совсем по-другому», — сказала Анна, заметив его сомнение. «Но это точно Фабе». Винстон постарался не показать, насколько его заинтересовала эта информация. Как из профессиональных, так и личных соображений. «Вы, похоже, близкие друзья, ты и Фаба», — Анна кивнула. «Когда умер папа, он единственный из всех торговцев позвонил маме. Позднее, когда я начала интересоваться антиквариатом, он взял меня под свое крыло. Он для меня как старший брат». «Тем не менее», — Винстон на мгновение помедлил, — «тем не менее мне показалось, будто ты не знала, что он собирается продать свою долю аукционного дома в Мальме». Глаза Анны сузились. Не слишком ли далеко он зашел? Но вот она снова расслабилась. «Ты прав. Фаби не рассказывал мне об этом. Всего несколько месяцев назад он жаловался, что ему надоели стариканы, с которыми он работает, что его не ценят, и он подумывает о том, чтобы уволиться. Сказал, что ему предложили вести собственную программу на телевидении». Она пожала плечами. «Хотя все это так типично для Фабы. Он просто фейерверк идей. Широкая натура, ты наверняка сам заметил. Вкусная еда, дорогие вина, все только самое лучшее». Винстон согласился с ней. Он как раз открыл рот, чтобы задать очередной вопрос, когда телефон Анны тревожно запищал. Она принялась рыться в сумочке. «Проклятие!» – пробормотала она и подняла глаза на Винстона. «В магазине сработала сигнализация.